Писание говорит, если вы познаете истину, то истина сделает вас свободным. Если вы познаете Слово Божье об исцелении, не просто посидите на семинарах, послушайте и пойдете опять делать то же самое и жить так, как вы жили. Но если вы вникнете, если вы проработаете это, если вы съедите это Слово, и оно станет плотью, тогда у вас будет очень много шансов победить все болезни и немощи номер один в своем теле и, естественно, множеству людей послужить. Итак, следующая тема – это ответы на сложные вопросы в исцелении. Но прежде я хотела сделать такую небольшую аннотацию. Во-первых, мы не забываем, что в субботу у нас три евангелизации. Первая для Золотого века, вторая общая и третья молодежная. Да? И вы можете приглашать людей, и вы будете молиться за них. Вы как лидеры будете практиковаться. Аминь. И я хотела бы, чтобы мы открыли с вами 1 Коринфянам 12 главу и посмотрели с 7 стиха. Мы говорим, что Троица, да, Пятидесятница, Дух Святой, Он уже излился на эту землю, но Он желает сегодня дать Церкви понимание Его силы, дать Церкви понимание Его даров. И мы знаем, что исцеление является одним из даров Святого Духа. Вы знаете, что такое дар? Это подарок, это то, что тебе Бог подарил. Тебе не надо это бегать где-то искать, тебе нужно это понять и принять. Давайте прочитаем. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Друзья мои, есть служители, такие, знаете, у них призвание в исцелении. Вот мы знаем, например, Хантеров, да, Тил Осборн. Обычно все евангелисты обладают таким служением, их служение сопровождается чудесами, да. Но не все имеют такое служение. Есть пасторы, да, есть там учители, и разные-разные дары в теле Христовом. А есть вообще люди, которые работают на производстве, да, там, и они просто ходят в церковь, или лидеры домашних групп. Но Писание говорит о том, что дары Святого Духа, они даны тебе лично. Они даны каждому для ежедневного использования. Это не то, что дается раз в году на Троицу, на Пятидесятницу. Только с 12.00 до 12.00. Сутки ты можешь их использовать. Каждый день Писание говорит, что Дух дает, одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания. Ну, кому чего нужно? Вот тебе сейчас нужно слово мудрость, а мне слово знание. Потом поменяемся, да? Иному вера тем же Духом, иному дары исцеления тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духом, и духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же себе производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Все эти дары даны для того, чтобы тело Христово имело власть, могущество и помазание каждый день. Каждый день. Каждый день ты можешь брать этот, любой из этих подарков и использовать. Тебе нужно чудо? Бери. У тебя есть этот подарок. Тебе нужно исцеление? Бери. Тебе нужно различить, что там за дух, что там, кто там шебуршится в твоем углу по ночам, да? Если это не муж ночью в холодильник ходит, да? То есть, и что за привидение у тебя там? Тебе нужно развлечение духов или еще что-то, да? И глава 14, 1 Коринфянам, 1, с 1 стиха, «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных». Понимаете, когда ты начинаешь познавать Божью любовь, тебе нужно ревновать о дарах, потому что если ты любишь людей, ты так хочешь им помочь, а если, извините, ты вообще ничего не умеешь, чем ты им поможешь? Потом Писание говорит, когда ты достигаешь Бога, когда ты познаешь Его, когда ты окунаешься в Его любовь, Его сострадание, тебе нужно начинать ревновать о дарах. Что значит ревновать? Использовать их ежедневно. Использовать, брать и работать, и все. И не думать, когда же Господь ты мне дашь? А Господь говорит, я тебе уже все подарил. Вот в день Пятидесятницы, несколько тысяч лет назад, тебе все подарено, бери и пользуйся. Если ты не берешь свои подарки, это твои проблемы. Аминь. Поэтому берите эти подарки и работайте с ними активно. Я верю, что это инструмент для каждого дня. Ежедневно нам нужна мудрость, нам нужно знание, нам нужны чудеса и прочие-прочие все дела. Да? Итак, ответы на сложные вопросы в исцелении. Очень много возникает различных противоречий только потому, что кто-то создал какое-то учение, которое вообще не основано на Библии. Вот вы понимаете, Библия была написана определенным языком в определенное время, определенными людьми, да? И когда она переводилась, и мы читаем сегодня, мы не все понимаем, Мы не умеем разбирать Писание часто, не учимся. Вот прочитали, прочитали, ну, слово какое-то, ну, слово и слово, взяли и поверили. Кто-то там насоздавал много разных учений об исцелении, о том, почему не все получают исцеление, про жало в плоть и прочие дела. Вот сегодня мы об этом с вами будем говорить. Итак, номер один. Один из самых важных вопросов. Почему не все исцеляются? Вот я же возложил руку, помолился, а что это не все исцеляются-то, а? Помните, а что это вы тут делаете это в кино? Писание говорит Римлянам 10:17. Вера приходит от слышания Божьего Слова. Люди не обретают веру через утешение, мы с вами говорили. Вера не приходит, когда вы обсуждаете с людьми их болезни и немощи, когда вы с ними сострадаете только им. Вера рождается, когда мы слышим и говорим слово истины. И Иисус сказал: «И познаете истину, истина сделает вас свободными». Иоанна 8:32. Он есть истина. Если мы хотим, чтобы каждый исцелялся, чтобы люди освобождались от болезни, мы должны учить их той части Божьего Слова, которая провозглашает их свободу от болезней. Не оправдывать поражение, а как танк идти вперед. Понимаете? И истина в том, что Христос желает исцелить, и мы говорили об этом во вторник, каждого, иначе Он не взял бы на Себя все наши немощи и болезни. Кто-то может спросить: а почему же тогда не все люди исцеляются? На это можно ответить, потому что очень мало учат о библейской истине исцеления. Мы учим о чем угодно, но об этом учим очень мало. И вы знаете, Кеннет Копленд, известный служитель Божий, он также, проводя много служений, евангелизаций, и когда люди не получали каких-то явных исцелений, он молился Богу и сказал: «Господь, я не понимаю, почему ты не исцеляешь всех?» И Бог очень строго разговаривал с ним. И он сказал: «Я исцеляю каждого. Всякий раз, когда ты возлагаешь руки на больного, я исцеляю этого человека. Я уже дал ему исцеление, но этот человек не принимает». Это одна из причин. Люди не научены, как принять исцеление, как удержать исцеление, как пребывать в исцелении. Они пережили чудо и через неделю могут потерять и снова взять свои костыли или сесть в свою инвалидную коляску. Так ведь? И это уже не проблема проповедника. Это вопрос христианина, это вопрос того, что Иисус сказал: идите и научите. Понимаете? Нужно учить людей пребывать в Слове Божьем. И вместо того, чтобы думать, почему Бог не исцеляет того или иного, почему там этот умер или тот, а давайте мы изучим этот вопрос досконально, и давайте мы начнем практиковать этот чудесный подарок от Бога, который называется дар исцеления. Аминь. А давайте мы просто будем делать то, что Иисус нам сказал. Будем молиться за больных, и однажды они начнут исцеляться, потому что ты, наконец-то, начнешь свою веру практиковать в действии, а не оправдывать себя. Аминь? Следующий вопрос. Мы уже его разбирали, что исцеление не для всех. Да? Почему рождаются истины, вернее, ереси такие? Исцеление не для всех. Мы с вами говорим: если спасение для всех, продолжайте исцеление. Абсолютно. Мы никогда не сомневаемся в том, что Бог хочет спасти каждого. И мы также не должны никогда сомневаться, что Бог также хочет и исцелить каждого. Бог совершал чудеса в прошлом, Он делает это в наши дни и не собирается останавливаться. Даже если ты не захочешь Ему верить, Он найдет. Он придет и найдет у кого-то веру. А ты будешь сидеть и считать деньги на таблетки. Че, аминь? Надо говорить: не, я не буду считать деньги на таблетки, потому что я хочу верить, что Господь целитель мой, Он сегодня, Он есть сейчас мой целитель. Сегодня Бог говорит: я твой целитель. Завтра Он скажет то же самое. Он будет исцелять больных, которые к Нему обратятся сегодня, которые обратятся к Нему завтра. И на это можно положиться, это и есть вера. Я верю, что Господь верен своему слову. Он исцеляет каждого, кто верит в Него. Следующий вопрос: а что же насчет страданий? В Библии же так много говорится о страданиях, что мы должны страдать за Христа. Так там за Христа, а не за болезни. В страданиях от болезни нет славы Божьей. Скажите на это аминь. Вы больше не отождествляете себя с Иовом из Ветхого Завета или с женщиной, которая все время кровоточит что-то там у нее, понимаете, или с горбленным с кем-то. Зачем вы все время ассоциируете себя с этими людьми? Начните ассоциировать себя с тем, кто исцеляет, с Иисусом, потому что Он живет в вас. Почему вы все время пытаетесь доскребстись до Него, прикоснуться к Нему? Он в вас живет. Поменяйте свои мозги, пожалуйста. Поменяйте свой взгляд на Писание, пожалуйста, и вам полегчает. Я вас уверяю, когда я поменяла, мне стало легче. Сказать, что все время должна быть как женщина с кровотечением? В конце концов, Иисус во мне. Господи, я меняю свои мозги. Все. Аллилуйя. Все. Сегодня проповедую об исцелении, как видите. Вам не нужно страдать, потому что страдал Иов. И целая книга написана в Ветхом Завете о его страданиях. Понимаете, это не твое. Ты не живешь уже в то время. Ты живешь в то время, когда Иисус Господь, и Он искупил тебя. Аминь. От проклятия закона. И Тил Осборн говорил, один проповедник сказал мне, всякий раз стоит мне помолиться за больных, кто-то в нашей семье заболевает. У кого такое было? Для вас читаю. Либо я, либо моя жена, либо мой ребенок. Затем он стал объяснять, что считает это испытаниями, посылаемыми, чтобы проверить его веру. Он считал, что его ответственность оставаться верным Богу в болезнях для того, чтобы он мог использовать его для исцеления других больных. Я спросил, считает ли он, что ему необходимо проявлять себя верным в грехе, для того, чтобы Бог использовал его для проповеди спасения грешников. Затем я сказала ему, разница между твоей и моей проповедью в том, что ты проповедуешь и веришь, что ты должен страдать и болеть, если ты проповедуешь об исцелении, и быть верным в этом, и говорить другим об этом. Я же говорю людям, что Иисус уже пострадал за них и за меня. И поэтому бросьте всю эту ложь. Если я помолюсь за больного, вдруг болезнь на меня перепрыгнет. Пастор учил вас о власти верующего? У вас есть власть, никто на вас не перепрыгнет. Вас же Христос. Как может бес на Христа прыгнуть? Он только на свинью может прыгнуть. Если ты свинья, то все возможно. Просто не будь свиньей. Другое часто используемое место Писания – это 1 Петра 5:10. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, сам же по кратковременном страдании вашим да совершит, да укрепит, да утвердит, да соделает непоколебимым. Здесь не написано по кратковременной болезни и немощи вашей. Бог совершит и утвердит тебя. Здесь написано по кратковременном страдании. Возможно ли страдать каким-либо образом, не будучи немощным и больным? Скажите, можно страдать, если ты не болен? Например, от любви можно страдать? Можно. Все страдали, да? И Павел перечисляет свои страдания, поношения, нужды, гонения, скорби, побои, атаки, тюремное заключение, бдение, посты. Это тоже страдания, твоя плоть страдает. Бесчестие, кто-то тебе плюнул на спину, когда ты ему пинка дал, да? Он пишет, мы неизвестны, но нас узнают. Он пишет о страданиях. Что такое страдание? Это когда он служит Богу и сталкивается с различными сложностями. Он не имеет в виду здесь болезни. Это были страдания за Христа. Болезни там и в помине не было, друзья мои. И о подобных страданиях говорит также Петр, что никто не имеет права использовать, вот никто не имеет права использовать, когда говорится о страданиях, это место в качестве учения, что болезнь – это вот страдание за Христа. Вы знаете, вы никогда не… Вот 2 Тимофея 4:8. Павлу довелось перенести большие страдания за Христа, и поэтому он мог сказать, а теперь готовится мне венец правды. Так вот… За болезнь тебе никто венец правды не даст. Потому что странно, Иисус, это, знаете, там такую цену заплатил, а тебе еще за это венец давать, что ты больной тут сидел? Только если венок повесят, ну, в одном месте. Если, вот смотрите, если больной верит, что он должен, что болезнь – это страдание за Христа, зачем тогда он зовет врача? Он должен быть верным своей болезни до конца. Понимаете? Зачем он молится об исцелении, если он верит, что это страдание за Христа? Друзья мои, это глубочайшее противоречие. Че ты за пилюлей-то полез? Ты же за Христа страдаешь. Че ты в больницу-то пошел? Или все-таки это не страдание за Христа? И кто-то придумал плохие вещи. И об апостолах сказано, что после того, как они были избиты за проповедь Евангелия и исцеление больных во имя Иисуса, они пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа удостоились принять бесчестие. Понимаете, вот что, о каких страданиях идет речь. И если вы верите, что страдаете за своего Господа, вы должны не пытаться облегчить боль, а нести ее, радуясь, что вы были признаны достойными страданий. Аминь? Но здесь не идет речь о болезни. Уж тебя за Христа побили, радуйся. Ну, бывает. Ну что, ну я не знаю, может, у нас и не бывает, раньше было. Кого били когда-нибудь за Христа? Не за глупость христианскую. Прям газетой так рукой. А, ну, у меня муж раздавал газеты, на него вообще с обрезом вышли. Еще раз придешь, убью. Ты ходил к нему еще раз? Нет, живой, видите? Да-да, конечно, бывает, но мы не живем в таком веке, когда, вернее, мы не живем в такой стране, где уж так сильно мы переживаем страдания, да, за Христа. Ну уж если переживаешь, с радостью переживай. Дальше, а как насчет скорбей? Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь. Псалом 33:20 говорит, что люди опять говорят, что скорби – это болезни. Но это, говорят те учителя и проповедники, которые неправильно трактуют Писание. Это место не относится к немощам и болезням. Поэтому христиане забывают вообще истину об исцелении, вот лазая в каких-то таких вещах, понимаете, пытаясь все оправдать в своей жизни. И вместо того, чтобы отождествлять себя с волей Божьей, они оправдывают болезни, приписывая им статус святости, понимаете, и божественного провидения. Приведенный стих не говорит: много болезней и телесных недугов у праведного. Нет, конечно, много скорбей. Слово «скорбь», которое используется в данном отрывке в оригинале, не имеет ничего общего с болезнью или телесным недугом. Оно означает трудности, сложности, гонения или искушения. Вот и все. Ну, о которых мы немножко выше говорили. Почему мы эту тему вам преподаем? Потому что это очень важно. Вам придется отвечать на эти вопросы. И вы должны иметь твердое основание, чтобы также иметь понимание, если у вас где-то были сложности, возникали вопросы в этих сферах. Было бы бессмысленно говорить, что Христос взял наши немощи и понес болезни, что ранами Его мы исцелились, что Он исцеляет все наши болезни и в то же время дает им нам для страданий. Это же абсолютно глупо, правда? Это же неправда. Библия учит о замещении. Библия говорит, что Христос стал заместительной жертвой за нас, да? И нам не нужно больше с этим рюкзаком ходить. И другое место Писания, Иакова 5:13 говорится: «Злостраждет ли кто из вас? Пусть что делает? Пусть молится». Некоторые верующие решили, что они злостраждут через болезни. Что слово «злостраждут» – это «болеют». Поэтому вместо того, чтобы принять исцеление, они постоянно молятся. О том, вот, они молятся постоянно об исцелении, потому что они злостраждут все время. Слово «злостраждет» имеет то же значение, что и слово «скорбь». Упомянутое выше, оно не имеет никакого отношения к болезни, немощи или к телесному недугу. Оно указывает на проблемы, страдания, испытания и гонения. Иаков говорит: если вы гонимы, молитесь. Понимаете, молитесь. Применяйте власть во Христе, мудрость, ищите Божью. Он не сказал: призовите старейшин церкви, попросите их помолиться о том, чтобы Господь убрал ваши проблемы. Да? Но в случае, если вы больны, Писание говорит дальше, да, он говорит, вот тогда вы можете позвать служителей церкви, они помолятся за вас, помажут ваши елеем, если у вас у самих веры не сильно достаточно. Дальше очень популярная такая тема: а как насчет Божьего наказания? Еще одно популярное место Писания, которое используется для оправдания болезней. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны». Евреям 12:6-8. Здесь Библия не говорит, если Господь кого любит, того делает больным или поражает недугом. Здесь не сказано, что Бог посылает болезни, делает немощным каждого человека, которого принимает свою славу. Здесь об этом говорится? А сколько раз вы слышали, что это об этом? Что болезнь для наказания тебе дана. Много? Так давайте это исключим из своей жизни. Слово «наказывать» в греческом оригинале означает «наставлять», «тренировать», «дисциплинировать», «учить» или «обучать». Ничего общего с болезнью нет. Точно так же, как преподаватель наставляет ученика или как родители учат ребенка. Вы знаете, Бог не наказывает болезнью, но человек часто сам залезает в какие-то вещи. И, конечно, когда ты начинаешь молиться, Бог начинает наставлять и учить тебя, как тебе не залезть в это в следующий раз. Чтобы наказать тебя, чтобы откорректировать твою жизнь, Богу не нужны болезни, он не изверг. Писание говорит, что если вы, будучи злыми, детям своим доброе делаете, то тем более Отец ваш Небесный. Ни разу в моей жизни Бог не наказывал меня болезнью. С 1992 года, когда я приняла покаяние, ни разу Бог только учил меня, как получить исцеление, как взрастить свою веру, как изменить свою жизнь, как жить счастливой жизнью во Христе Иисусе. Вот этому меня Господь учил. Он не бил меня болезнями, когда я там поступала как-то неправильно. Когда родители наставляют ребенка, в их распоряжении много средств для того, чтобы исправить его поведение, наставить их на правильный путь. Но родители никогда не послали бы болезнь своему ребенку, правда? Ну, только если родители сумасшедшие, может быть, конечно. Хорошие родители никогда не наказывают своих детей, не объяснив им вначале, чем вызвано их наказание. Тем более Отец Небесный, это Матфея 7:11. Он никогда так не поступает. Когда человек вляпывается в какую-то ситуацию, Писание говорит, что человек на основании Иакова, первой главы мы видим, что человек сам залезает в ситуации, да, увлекаясь и обольщаясь чем? Своей похотью, своей необновленной душой, своими желаниями нехорошими, да. И он залезает в трудности, и потом он приходит к Богу, и «Господи, что теперь делать?» И Господь, он говорит. Или когда служитель делает ошибку, Бог наставляет его. Да? Бог учит его. Бог предупреждает. Вы знаете, как много людей попадают в аварии или в ситуации тяжелые, потому что они не слушали Духа Святого. Писание говорит, Дух Святой говорит к нам, Римлянам 8 глава, «Все ведомы Духом Божьим, суть Сыны Божьи». Если ты сын, Дух Святой всегда тебя ведет. Вопрос, ты его слушаешь или нет? Вопрос, насколько ты натренирован в том, чтобы иметь понимание его голоса. Изучай Римлянам 8 главу, изучай Библию, ты научишься слушать голос Божий. У тебя всегда есть внутреннее свидетельство, Бог говорит тебе. Но если ты игнорируешь, ты попадаешь в серьезные ситуации. И не надо говорить, что Господь тебя наказал через... или кого-то через аварию, или еще что-то. Не надо этих вещей говорить. Это неправда. Это неправда. Тогда жертва Иисуса просто ликвидируется, понимаете, да? И большинство христиан, которые полагают, что их болезнь является Божьим наказанием, не имеют никакого представления, за что же Бог их наказывает. Вот человек болеет, за что? Но они почему-то так свято в это верят. Чему же их Господь хочет через эту болезнь научить? Как в аптеку, что ли, ходить? Или в очередях стоять у врачей? Нет. Я не говорю сейчас о людях, которые находятся в бунте, непослушании, сознательно идут наперекор воле Божьей. Конечно, такие люди могут в очень тяжелые ситуации попадать. И тут уже ну, они сами делают свой выбор. Но вы знаете, что дьявол постоянно используют какие-то места из Библии в жизни нормальных христиан, которые любят Бога, следуют за Ним, чтобы вот так вот выставить Бога в нехорошем свете и оправдать какие-то нехорошие вещи. И ну вот, вот воля Божья такая, да нет на это воли Божьей. Писание говорит, ну нет воли Божьей, чтобы кто погиб, понимаете? Но есть водительство Святого Духа. Вы знаете, кто из вас учился в школе? Поднимите руку. Остальные что, не учились, что ли? Прослушали курс. И вы знаете, что в школе очень много дисциплин, такая общеобразовательная у нас школа, и в какой-то дисциплине ты больше преуспеваешь, да? Тебе нравится, например, математика. Кому математика нравилась в школе? Кому физика нравилась? Поднимите руки. Кому литература нравилась? Поднимите. О, уже больше, больше. Кому биология нравилась? Остальным что хоть нравилось? Русский! Кому русский нравился? Всем русский должен быть. Кому труд нравился? Кому физкультура? Кому ничего не нравилось? Кто был двоечником? И, вы знаете, по одним дисциплинам у тебя может быть пятерка, в то время как по другим ты можешь быть троечником или даже двоечником, да? Но это не означает, что эти дисциплины недоступны, просто ты их не учишь, они тебе не нравятся. Вот то же самое и в церкви. Люди приходят, и они осваивают и дисциплины. Да, у нас есть курс АБЦ для начинающих, у нас есть различные обучающие процессы. Для чего? Чтобы ты понял Божьи дисциплины. У Бога есть учение о вере, у Него есть учение о спасении, об исцелении, о завете. И ты должен осваивать эти дисциплины, а если ты их не осваиваешь, дьявол будет использовать Слово Божие против тебя и обманывать тебя. Аминь. Если ты слушаешь только проповедников, я вам хочу сказать, не все проповедники говорят правду. Многие проповедники говорят то, что Бог лично к ним сказал, и они это облекают в такую форму, очень интересную, ты никак не понимаешь, к чему сие, как Мария такая, к чему бы это? Понимаете? И многие, мы еще только учимся преподавать Слово Божье, да, мы еще как проповедники, мы молодые, у нас церковь молодая, кажется, ох уж 25 лет, но извините, молодой человек 25 лет, он еще молодой человек в 25 лет, понимаете, еще ничего по жизни-то такого особо не очень умеет, да, делать, ну думает, что умеет, только думает, что он все знает. И поэтому нам нужно осваивать божественные дисциплины и не вестись на все, что мы слышим. Нам нужно учиться изучать Библию, учиться молиться, учиться слышать голос Божий, осваивать дисциплину за дисциплиной. Это важно. Нравится тебе или нет, это жизненная необходимость, или дьявол тебя может убить, вот и все. Если ты не научишься вестись Духом Святым, да, ты спасен, ты пойдешь на небеса, но, возможно, раньше своего срока. Понимаете? И потом мы с Божьим наказанием как-то, я понимаю, разобрались немножко, да? И дьявол постоянно хочет осуждать тебя, вспоминать каждую ошибку, которую ты совершил, и говорит, вот почему ты болеешь, вот кто согрешил, он или родители его? Ученики Иисуса спрашивают, все, отстаньте от меня, никто не согрешил. Для славы Божьей будет явлено. Не надо всякий раз, когда у человека проблема, пытаться вот это делать. Вот у тебя такой ребенок родился, ты, наверное, где-то согрешила. Друзья мои, Писание говорит, не судите никого прежде времени. Даже если что-то происходит в жизни человека, номер один, ты должен встать в проломе за него в молитве. А не ерунду всякую. А я сейчас исследование историческое сделаю твоих корней. Сиди уже, корень. На себя смотри. Нет этого. Бывают всякие ситуации. Мы многие вещи не знаем, потому что если бы наши глаза духовно открылись, мы бы с ума сошли. Понимаете? Потому что мир, Бог дает нам по мере, по мере веры, открывает нам. И некоторые вещи мы не поймем, пока на небо не придем. Поэтому Иисус сказал, не судите никого прежде времени. Если не было какого-то явного там, да, ну, явной предпосылки к каким-то вещам. И поэтому не надо верить дьяволу, что всякий раз, когда что-то приходит в твою жизнь, это наказание Божье за что-то. Писание говорит, есть огненное искушение. Понимаете, вот есть огненное искушение, ну молния в тебя ударила. пожарился чуть-чуть, веру свою в это время натренируй, иди дальше. Писание говорит, искушение не для того, чтобы ты скис, и ты к Богу сказал, Бог меня не любит, и ерундой занимался. А для того, чтобы ты познал Слово Божие, исцелился и дальше пошел, так ведь? Вы знаете, не надо на дьявола валить, если ты каждое воскресенье мешки с картошкой таскаешь, а потом изгонять его из своей спины. Или считать, что Божье наказание теперь. Но часто по глупости, правда? Страдают люди по глупости, болеют по глупости. Но зачем ты пошел в холодную погоду без куртки? Благодать. Не надо. Не надо говорить глупости. Организм человека устроен так, что есть лимфосистема, если ты переохладишься, и лимфосистема перестанет функционировать правильно на какое-то время, бактерии размножатся. Конечно, Бог тебя исцелит, Он тебя любит, но по глупости ведь по глупости. Давайте будем мудрость Божью искать. И дьявол – это наш враг, и он заставляет нас винить Бога, целителя болезней, в тех болезнях, которые сам нам дает, или которые мы сами залезаем. Вот Писание говорит, что блудник грешит против собственного тела. Если человек блудит, не надо обвинять Бога за то, что в его жизни потом тяжелейшие проблемы приходят с деторождением, с заболеваниями какими-то. Не надо этого делать. Конечно, если ты раскаешься, Бог тебя исцелит и поможет тебе. Понимаете, да? А как насчет жала? Вот мы добрались до жала. Бедный апостол Павел. Все его жала вплоть мусолят. Да, все его жала к себе почему-то забирают. И вот это место Писания, 2 Коринфянам 12, с 7 по 9 стих, толкуется чаще всего неправильно. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало вплоть, ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился». Вы знаете, мне интересно, что люди читают «жало вплоть», а дальше ангел сатаны не читают. «Чтобы удручать меня», не читают. Они читают так, «дано мне жало вплоть», это болезнь. Апостол Павел был слепой. Или у него что-то там болело все время. И не читаю дальше. И смотрите, дальше он говорит, чтобы я не превозносился, трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Итак, начинаем изучать это место. Одним из наиболее часто встречающихся возражений, выдвигаемых против служения исцеления в наши дни, является именно жало в плоть апостола Павла. Одна традиционная идея привела к другой. Широко распространенное учение о том, что Бог является источником болезни, без сомнения приводит к мысли о том, что жало-то оно было болезнью, которую Господь не хотел исцелять у апостола Павла. Говорит, достаточно для тебя, не могу. Так давайте разберемся, чем же было жало? Че его там все время жало? Да. В Ветхом Завете и в Новом Завете жало в плоть использовалось всегда как иллюстрация, которая не имела никакого отношения к болезни, абсолютно никакого. В книге чисел 33:55 выражение «жало» или «иглы», два одинаковых слова, «для боков ваших относится к обитателям Ханаана», которых не изгнали жители земли, да, иудеи. В книге Иисуса Навина 23:13 это выражение снова относится к языческим народам хананиян, к языческим народам Ханаана, хананиянам, да, или хананеям, хананеям, во. Библия ясно показывает, чем же является жало или игла в плоть. В обоих случаях это выражение относится к личности. Мы говорим, там личность была. Сам Павел недвусмысленно говорил, что представляло собой его жало. Он пишет, что это ангел сатаны. Или, как говорится в других переводах, злой дух или посланник дьявола. Сейчас испугаю вас тут. Выражение «жало в плоть» является образом, указывающим на посланника сатаны. Слово «посланник» – перевод с греческого «ангелос». Встречается в Библии 188 раз и относится всегда к личности, но не к неодушевленной личности. То есть ангел сатаны – это какой-то человек, То есть это какие-то люди, которые постоянно противились Павлу и удручали его, и сопротивлялись ему, да, наносили удар за ударом. То есть мы видим, то римляне его изобьют, то еще где-нибудь его изобьют. Но вот эта атака дьявола не относится никоим образом к болезням и к заболеваниям. Ангел сатаны угрожал его жизни, но не его здоровью. И при том мы видим, что апостол Павел всегда исцелялся, он даже из мертвых воскрес силой Божьей. Насколько он был помазан в служении исцеления, насколько он доверял Богу. И нам нет нужды добавлять болезни к этому перечню невзгод. Ни Павел, ни Библия не упоминают их ни словом, ни духом. После обращения Павла Бог сказал к Анане, так как Павел был... делал очень много зла, вы помните. Помните, Бог, когда пришел к Анане, который проповедовал апостолу Павлу, он сказал, я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое. Он говорил о служении великом, но и о великом сопротивлении, которое будет сопровождать его служение. Потому что он служил язычникам, а это всегда духовная битва. И духовная битва очень серьезная, где можно и пострадать. Но мы сейчас не будем говорить о духовной войне. И почему Павлу было послано жало? Библия говорит, чтобы он не превозносился чрезвычайностью откровений. По причине ли чрезвычайности своих откровений больные в наши дни должны считать свою болезнь жалом? Это ты что, так как апостол Павел уже в откровение ходишь, у тебя жало появилось? Чтобы Бог тебе болезнь дал, чтобы ты не превозносился. Склероз. Причина, по которой Павел имел жало, исключает всех остальных людей. Жало Павла у Павла осталось. Оно к вам не имеет и ко мне никакого отношения сегодня. Это были его отношения с Богом и его такая специфика служения. Вы не можете говорить о том, что ваша болезнь является жалом, таким же, как у Павла, если вы только не приняли такие же откровения, такое же служение, как апостол Павел. Если приняли, я вас поздравляю с жалом. Тогда Бог не хочет, чтобы вы возгордились чрезвычайностью откровений, и у вас будут такое сопротивление мощное, большие победы, но мощное сопротивление. И давайте посмотрим. Апостол Павел здесь говорит, потому я гораздо более охотно буду хвалиться своими немощами. Слово «немощи» здесь тоже не является переводом «болезни». Слово «немощи» противопоставляется силе Божьей. То есть апостол Павел говорит, когда я немощен, я силен. То есть он говорит, я смиряюсь перед Богом, чтобы мне ходить в силе Его Духа. Здесь абсолютно не имеется в виду заболевания и болезни. И... это логически означает, что он был здоров, потому что он говорит, я силен в тебе, Господь. Аминь. Сила Божья пребывала в нем. Слово, переведенное как немощь, не указывает на болезнь, еще раз говорю. И совершенно не имеет даже греческих корней, близких к словам заболевания. И когда апостол Павел... проповедовал в немощи, он имел в виду, что его собственная сила, сила человеческая, ничто по сравнению с силой Божьей, что он полностью, всецело зависит от силы Божьей и от Духа Святого, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. 1 Коринфянам 2:5. Ну и вот у нас еще парочка тут шелковых осталось. А как насчет проклятий? Это тень, которая преследует тебя. Глупости. Галатам 3:13. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвой. Что такое проклятие? На основании Второзакония 28 главы сказано, что за неповиновение Божьему голосу придут проклятия и куча болезней. Конечно, если тебе нужна почечуй, короста, чесотка и слепота, ты можешь... верить в силу проклятия в своей жизни или оцепенение сердца. Ты можешь наслаждаться, никто не против. Но Павел сказал, что Христос искупил нас от клятвы закона. Нет проклятий, есть только незнание христиан, есть ложь дьявола, который обманывает сегодня множество верующих людей, говоря, это проклятие из древности, давай все твои корни перероем. Вдруг у тебя бабка колдунья была. Да какая разница? Уже в Ветхом Завете Бог отменил. Он сказал, не будут дети страдать за беззаконие отцов своих. Да тем более в новом. Ты искуплен. Христос стал проклятием за нас. Он понес за нас все проклятия, все наше наказание, которое предписывал закон. Так ведь? За нарушение заповедей. Вот почему Иисусу понадобилось взять наши немощи и болезни, чтобы освободить нас от силы проклятия в нашей жизни. За проклятие – это результат грехопадения, это расплата человека, понимаете, это смерть. Бог взял это от нас и забрал это на крест. И через непослушание Адама и Евы мы были проданы в рабство, а через послушание Христа мы были выкуплены из рабства, и теперь мы сидим во Христе на небесах, по правую руку от Отца. Аминь. Христос искупил нас, выкупил. Тебе не надо больше с тенью бороться. Возьми лучше Слово Божье и нормально с ним поработай. Он приобрел нас ценой своего тела и своей крови. Иисус освободил нас. Ты сегодня куплен дорогой ценою. Посему прославляй Бога и в теле твоем, и в душе твоей, которые сучи Божьи. Здесь не написано, что если ты чуть-чуть Бога не послушаешь, все проклятия из старозакония опять на тебя напрыгнут. Нет, ты искуплен. Если ты чуть-чуть не послушаешься, ты попросишь у Бога прощения, попросишь Его наставить тебя, да, и пойдешь дальше, искупленный, свободный, благословенный. Аминь. Давайте уже жить в Новом Завете. И это означает конец хронических болезней. Это означает, что нет хронических болезней. Это не может быть проклятием. Не может хроническая болезнь ныне передаваться от мамы к дочери или там от отца. У нас сосед был, к сожалению. Он говорил всегда, вот отец, мол, умер 40 лет, и я умру. И вы знаете, он умер 40 лет. Он поверил. Дьявол рад стараться. Ровно в 40 лет он умер. Притом, у него была легкая форма воспаления легких. Ничто не предвещало беды. А он просто захотел умереть. Никакие врачи ему не помогли жить. Болезни нашего тела были возложены на Иисуса. Вы больше не должны их нести, потому что Он понес их вместо вас. Все, что вам необходимо, верить в это и исповедовать это, и мудрыми быть, и правильный образ жизни вести. Кто вчера был на семинарах, мы говорили о триединстве человека и почему важно понимать в вопросах исцеления, что является ведущим звеном, да, что зачем следует. И мы говорили о духе, душе и теле. Если вы не были, возьмите и прослушайте семинары. И не нужно позволять болезни оставаться в вашем теле. Только по одной причине, потому что вы ранами Иисуса исцелены. Потому что больше нет проклятия. И если бы христиане осознали свое искупление по-настоящему, они бы ни от чего не страдали. Вы знаете, я когда была маленькая и любила болеть, я заработала себе много всяких нехороших вещей, и у меня был хронический пиелонефрит и прочее, прочее. Это означало, что каждый год я лежала в больнице, каждые полгода меня прокалывали антибиотиками, это все было очень печально и очень неприятно. И когда я покаялась, Бог исцелил меня, и мне не понадобилось больше страдать. С такими диагнозами, какие были у меня, о хороших беременностях и родах даже речи быть не могло. Я родила 2 детей, у меня ни разу не было никаких плохих анализов, связанных с почками, с мочевым пузырем или еще с чем-то. А когда дьявол попытался атаковать меня, и однажды мне поставили диагноз киста яичника, и врач такая сказал: «Ну, вы так сильно не переживайте, если что, операцию сделаем». Я говорю: «Сейчас». Мы помолились, и она говорит: «Ну, давайте повторное УЗИ сделаем, если повторное УЗИ повторится, ну, сразу этот». Повторное УЗИ повторилось, врач смотрит, говорит: «Вот так выглядят здоровые женские органы». Иисус Господь, потому что. И ничто из прошлого не может контролировать тебя, твое настоящее, твое будущее. Но для многих искупление так и не стало реальностью. Они так и не верят, что они искуплены, что за все заплачено. Это как история такая есть. Один купил билет на пароход, и там целую неделю ему нужно было плыть, и у него была лишь пачка, 2 недели, пачка печенья. И он страдал, голодал. И в конце капитан прощается, говорит: как вы провели время на нашем лайнере? Все ли вам понравилось?» Он: «Да, все было хорошо, только я так мучился от голода». Он: «Как вы мучились от голода? Ведь у вас же все включено. Вы могли кушать все время и сколько вы хотите. Представьте, каково было его разочарование. Он 2 недели постился жестко. И вы знаете, что многие верующие именно так постятся неправильным постом. Они не верят в свое искупление, и поэтому страдают от болезни, от проклятий, от всякой ерунды, все время себя одержимыми считают, что какие-то бесы все время преследуют. Я не понимаю, почему они тебя преследуют. Ты их должен преследовать по Писанию. Аминь. И мы полностью искуплены. Скажи, я полностью искуплен от власти дьявола. Знаете, что самое важное? Дьявол это знает. И как только вы поднимаетесь в силе, он будет вас слушаться. Он должен, и он не имеет права не слушаться вас. Бесы тоже пытались сопротивляться Христу, но он четко знал, кто он, пастор вам зачитывал, откуда он пришел и что он должен совершить. Аминь. И как только дьявол поймет, что вам это очень хорошо известно, кто вы, он займет свое место, а вы займете свое. Поэтому не умирайте преждевременно. Познайте, что Христос в вас сияние славы. Аминь. Перерыв 10 минут.